Наполеон. Дума. В неверный час, меж днем и темнотой, когда туман синеет над водой, в час грешных дум, видений, тайны дел, которых луч узреть бы не хотел, а тьма укрыть, чья тень, чей образ там, на берегу склонивший взор к волнам, стоит вблизи нагбенного креста. Он не живой, но также не мечта, сей острый взгляд с возвышенным челом и две руки, сложенные крестом. Пред ним лепечут волны и бегут, и вновь приходят, и о скалы бьют, как легкие ветрилы, облака над морем носятся издалека. И вот глядит неведомая тень на тот восток, где новый брезжит день. Там Франция, там край ее родной. И славы след, быть может, скрытой мглой, там, средь войны, ее неслися дни. О, для чего так кончились они? Прости, о слава, обманувший друг, опасный ты, но чудный, мощный звук. И скипетр, о вас забыл Наполеон. Хотя давно умерший, любит он сей малый остров, брошенный в морях, где сгнил его и червем съеден прах, где он страдал, покинут от друзей, презрев судьбу с гордыней прежних дней, где стаивал он на берегу морском, как ныне грустен, руки сжав крестом. О, как в лице его еще видны следы заботы внутренней войны, и быстрый взор, девящий слабый ум, хоть чужд страстей, все полон прежних дум. Сей взор, как трепет в сердце проникал, и тайные желания узнавал. Он тот же все, и той же шляпой он, сопутницею жизни, осенен. Но посмотри, уж день блеснул в струях, призрака нет, все пусто на скалах. Нередко внемлет житель сих брегов чудесные рассказы рыбаков, когда гроза бунтует и шумит, и блещет молнии, и гром гремит. Мгновенный луч нередко озарял печальную тень, стоящую меж скал. Один пловец, как не был страх велик, мог различить недвижный смуглый лик под шляпою с нахмуренным челом и две руки, сложенные крестом.